«Ты смотри, ба, больше никого не впускай», — проговорил Вадик Воронко, задержавшись на пороге. «Сама знаешь, жулья сейчас хватает». В руке у Вадика была фирменная плоская коробка с надписью старинными витиеватыми буквами «Пироги Лидваля». Коробка была изящная, перевязанная широкой шелковой лентой. «Что ты, Ваденька?» — отозвалась старуха, запирая дверь за внуком, и для верности накинула допотопный дверной крюк. Она чувствовала себя виноватой, запустила в квартиру подозрительных людей, соблазнивших ее выгодным обменом, из-за чего у внука вполне могли случиться неприятности. К счастью, Вадик не слишком на нее ругался. Любит все ж бабку, родная кровь как-никак. Вадик сбежал по лестнице, лифт, как всегда, не работал. Его серебристая «Хонда» стояла перед самым подъездом. Он щелкнул брелоком, отключая сигнализацию, сел за руль и положил коробку на соседнее сиденье. Машин на дорогах было полно, и только через час он добрался до центра города. Оставил свою «Хонду» в тихом переулке, и, подхватив коробку, Вадик вошел в новый торговый комплекс «Планета». Комплекс был построен в современном стиле и больше всего напоминал декорации к фантастическому фильму. Стеклянные стены, стальная арматура, скользящие вверх и вниз прозрачные кабины панорамных лифтов делали комплекс похожим на космическую станцию из далекого будущего. Вадик вошел в прозрачную кабину и поднялся на 4-й этаж. Здесь был расположен огромный магазин молодежной одежды. Взглянув на часы, Вадик схватил с вешалки кожаную куртку и направился к примерочным кабинкам. Возле кабинки номер 7 маячил долговязый парень с двумя парами джинсов на руке. Кабинка освободилась, парень шагнул было вперед, но Вадик отодвинул его в сторону и бросился внутрь. «Эй, чувак, ты куда?» — возмутился парень. «Извини, друг, мне некогда», — отмахнулся от него Вадим. «Вон, смотри, соседняя кабинка освободилась». Парень попался нескандальный. Пожав плечами, он шагнул в соседнюю кабинку. Оказавшись в кабинке, Вадик повел себя странно. Вместо того, чтобы примерять куртку, как обыкновенный покупатель, он подошел к задней стенке и постучал в нее условным стуком. Стенка отодвинулась, и в проем заглянул широкоплечий мрачный тип с выбритой наголо головой и оттопыренными ушами. «Здорово, шепелявый», — проговорил Вадик. «Что так долго?» — отозвался бритый тип. — «Я уж заздался». Говорил он неразборчиво и смешно, по-детски вполне оправдывая свое прозвище. — «Ну, принес?» — «Принес, принес». Вадик протянул шепелявому коробку. — «Пироги Лидваля», — с усмешкой прочитал шепелявый и, перерезав ленту, открыл коробку. — «Хорошие пироги». Вместо пирогов в коробке лежала небольшая картина. Зеленый лук, два стога сена и на переднем плане пасущаяся белая лошадь. «Хорошая работа!» — одобрил шепелявый и снова закрыл коробку. «Это последний раз», — проговорил Вадик и нервно сглотнул. «Я завязываю». «Что значит последний раз?» — вскинулся на него шепелявый. «Последний раз будет, когда я скажу», — завязывает он. «Он себя кем возомнил? Будешь работать, ясно?» «Нет, не ясно». Вадик придвинулся к шепелявому и взволнованно зашептал. «Антиквара убили. Что теперь будет? Мы же все картины через него сбывали». «Без него только лучше будет», — отмахнулся шепелявый антиквар, собака. «Нас обманывал. Знаешь, сколько он на этих картинах наваривал? Нам говорил, что продает их за 20-30 тысяч зеленых, а сам загонял за 200-300, а то и больше. И не баксов, а евро. Мы и другого продавца найдем лучше». «Так это ты его убил?» — вскинулся Вадим. «Ну так тем более. Я выхожу из дела. Я с убийцами не хочу дело иметь». «Не ори», — шикнул на него шепелявый. — «Никого я не убивал. И, повторяю, не тебе решать, когда завязывать. Подождем. Будем работать, ясно?» Он скрылся в проеме и задвинул за собой заднюю стенку кабинки. — «Молодой человек, вы скоро?» — раздался снаружи подозрительный голос продавщицы. — «Я уже все», — раздраженно выпалил Вадик. Распахнул дверь кабинки и сунул куртку растерявшейся женщине. — «Чем торгуете? Халтура китайская. Я такую в жизни не надену». — «Почему китайская?» — обиженно залепетала продавщица. — «Это не Китай, это Польша». — «С чем вас и поздравляю», — бросил Вадим и вышел из магазина. Настроение у него было ужасное. Он окончательно уверился, что шепелявый бил антиквара. И еще он понял, что этот страшный человек способен на все, и что его Вадим он ни за что не отпустит. Ведь Вадим еще не рассказал ему о подозрительной парочке, которая сегодня приходила к нему домой и интересовалась их делами. Об этом Вадим просто побоялся рассказывать Шепелявому. Что делать? Что делать? Хорошо бы скрыться, исчезнуть, сбежать, куда глаза глядят. Но разве может он оставить бабушку? К ней Вадим искренне привязался. Старуха была единственным на свете родным существом. И еще, чтобы скрыться, нужны деньги. Много денег. А денег у Вадима почти не было. Все, что зарабатывал своим подельником, он тут же и тратил на себя и бабулю. Он привык к приличным заработкам, как теперь перестроиться. У Шепелявого настроение тоже было не лучше. Когда он совершенно случайно узнал, какие деньги зарабатывает на их картинах антиквар, он просто рассвирепел. Он готов был убить того своими руками. Ведь у них имелась четкая договоренность делить доходы пополам, как положено, деловым партнерам. А этот гад, этот старый козел, забирал себе 90% прибыли. Да, Шепелявый готов был убить антиквара, но не раньше, чем получит от него свою законную долю прибыли. Он позвонил ему и, стараясь не выдать голосом кипевшие в душе страсти, договорился о встрече на следующий день. Но на следующий день магазин оказался опечатан, а вокруг него кишела полиция. И от случайного зеваки Шепелявый узнал, что антиквара убили. Это было скверно, очень скверно. Во-первых, убийством серьезно займутся, жизнь антиквара разберут по винтику и легко выдадут на их совместный бизнес и на самого Шепелявого. Во-вторых, со смертью антиквара вся тщательно налаженная цепочка развалилась, причем развалилась в самом важном месте, на участке сбыта картин. Правда, у Шепелявого был на примете другой продавец, но пока непроверенный, и этот внушало определенные опасения. Новый человек в таком опасном бизнесе всегда большой риск. Но оставалось еще одно дело, сделать которое нужно было быстро и энергично. Следовало вытрясти деньги из вдовы антиквара. Покойник не расплатился с Шепелявым за две последние картины, не говоря уже о том, что получал за них гораздо больше денег, чем сообщал подельнику. Значит, нужно получить за вдовушки и эту разницу. Женщиной, да еще убитой горем, разобраться будет нетрудно. Так, по крайней мере, думал Шепелявый. Он завез домой полученную от Вадика картину и позвонил вдове антиквара. Узнав, что та дома и уходить никуда не собирается, он представился деловым партнером ее покойного мужа и сказал, что скоро подъедет, чтобы лично выразить свои соболезнования. Вдова антиквара оказалась молодой и стройной женщиной. Черное траурное платье очень ей шло, подчеркивая тонкую талию и удивительную белизну кожи. Удивило Шепелявого то, что на вдове были черные очки, это дома, да еще и зимой. Впрочем, каждый сходит с ума по-своему. Держалась вдова твердо, истерики не закатывала, смотрела на гостя без всякого интереса. Впрочем, под черными очками выражение глаз не просматривалось. «Примите мои соболезнования», — начал Шепелявый. «Мы с вашим музом вели кое-какой бизнес». Он впервые смутился своей отвратительной дикцией. «Бизнес?» — переспросила вдова. «Я не вдавалась в дела мужа. Точнее, он меня к ним не допускал. Так что же, вы принесли мне какие-то деньги? Это было бы очень кстати». «Деньги?» — Шепелявый облизнулся. «Да, разговор о деньгах. Только это вас муз остался должен мне довольно много денег. Он не расплатился со мной за последнюю операцию и еще кое-какие сделки». «Мой муж?» — удивленно переспросила женщина. «Я ничего об этом не знаю. Говорю же вам, он не рассказывал мне о своих делах. В любом случае, после его смерти осталось очень мало денег, так что не знаю, чем я могу вам помочь». Настроение у Шепелявого сильно испортилось. Дамочка, явно принимая его за лоха, рассчитывала его напарить, не на того напала. «Послушайте, дамочка», — прошипел он, встав со стула и угрожающе приблизившись к ней, «это мои деньги, я их получу, и не надо со мной играть, не на того напала». Ни один мускул не дрогнул на лице вдовы. Если она испугалась, то ничем этого не показала. Она взглянула на маленькие золотые часики и проговорила совершенно спокойным голосом. «Через 10 минут ко мне должны прийти люди из полиции. Они приходили уже несколько раз. Осматривали вещи мужа, задавали разные вопросы. Думаю, им будет интересно с вами пообщаться. Вы сказали, что были его деловым партнером? Как, простите, ваша фамилия? Я что-то не разобрала. Может быть, это от того, что у вас такое странное произношение?» Шепелявый отскочил от нее, как ошпаренный, и прошипел сквозь зубы. «Умная, да? Хитрая, да? Но это мы еще посмотрим». С этими словами он развернулся и быстрым шагом покинул просторную квартиру вдовы. А часом позже он уже разговаривал со Шнурком. «Проследи за этой дамочкой, понял? С кем встречается, с кем общается, тем занимается. В общем, все это, все стомозос». Шнурку два раза повторять не пришлось. Он с полуслова понял инструкцию. Особенно после того, как Шепелявый дал ему денег на текущие расходы. Доехав до квартиры покойного антиквара, он смешался с людьми на автобусной остановке напротив дома. Подошел один автобус, потом другой. Все пассажиры уехали, он остался один. Через полчаса из подъезда вышли три человека, в которых Шнурок своим наметанным взглядом узнал сотрудников полиции. При их появлении Шнурок на всякий случай закрыл лицо газеты, сделал вид, что увлечен театральным обзором на последней странице. Его колоритную физиономию в полиции знали слишком хорошо и могли заинтересоваться, что это он тут делает. Прошло еще несколько минут, и из подъезда выскользнула стройная дамочка в черном пальто, в черных очках, скрывающих глаза. Дамочка точно совпадала с описанием Шепелявого. Она огляделась по сторонам, махнула рукой, и почти сразу рядом с ней остановилась машина. Шнурок всполошился и тоже попытался остановить частника. Но все машины проезжали мимо. Видимо, его внешний вид не вызывал у водителей доверия. Только когда он, с сожалением, вытащил из бумажника одну из купюр, полученных от Шепелявого, и помахал ею в воздухе, только тогда рядом с ним затормозил старенький «Фольксваген». «Вон за этой машиной!» — выпалил Шнурок, показывая на увозивший вдову автомобиль, который уже заворачивал за угол. «Только смотри, не упусти!» «Жена, что ли?» — с интересом осведомился пожилой водитель, выжимая газ. «Тип того», — уклончиво отозвался Шнурок. «Полюбовница, значит. Но не переживай, братишка, не упустим. Это нам не впервой». Он выжил из своего «Фольксвагена» все, что можно, и вскоре почти догнал машину вдовы. «Только уж слишком близко тоже не подъезжай», — взмолился Шнурок, чтобы она не заметила. «Само собой», — солидно кивнул водитель. «Ты, братишка, только не переживай. Все будет путем». И в это время перед «Фольксвагеном», словно из-под земли, появился гаишник с полосатым жезлом и сделал знак остановиться. «Сержант Зазуля», — проговорил он, подойдя к водительскому окошку, — «прошу документы». «В чем дело, шеф?» — запричитал Шнурок, сунувшись к сержанту. «В аэропорт опаздываем. Нельзя ли побыстрее?» «А я, гражданин, не с вами разговариваю», — отшил его гаишник. «Я с водителем разговариваю». Он повернулся к водителю и проговорил, разглядывая права. «Что же вы, Иван Демьянович, опытный водитель с таким большим стажем?» «А что я нарушил-то?» — забеспокоился тот. «А это вы мне сейчас сами подскажете», — ответил сержант солидно. «Вы, как опытный водитель, должны это лучше меня знать». «100 рублей хватит?» — со вздохом спросил шофер. «Ну ладно», — сержант взял деньги и откозырял. «С себя 100 рублей сверхплаты», — проговорил водитель, отъезжая. 100 рублей», — передразнил его Шнурок. «За что тебе платить-то? Машину-то упустил». «А это уж не моя вина», — завелся шофер. «Если б не мент». «Если б да кабы», — ворчал Шнурок. «Ничего тебе не заплачу, раз так». За таким увлекательным разговором они проехали 2 квартала. И вдруг водитель вскрикнул. «Да вот же она, твоя баба». «Где? Где?» И Шнурок действительно увидел знакомую машину, остановившуюся около небольшого ресторана, и выбирающуюся из нее женщину в черном. «Ладно, не обижайся». Он сунул водителю деньги и выскочил из машины. «Ха, то-то!» — проговорил шофер вслед ему. «А то, ишь, не заплачу. Выискался тоже». Шнурок его не слышал. Он перебежал улицу, уворачиваясь от машины, и подлетел к дверям ресторана. Ресторан назывался «Папа Карло». И, судя по всему, радовало немногочисленных посетителей традиционной итальянской кухни. Впрочем, Шнурку здешняя кухня была, что называется, по барабану. У него имелась другая, совершенно конкретная цель. Войдя в ресторан, он наметанным взглядом профессионального карманника окинул зал. Помещение было небольшое, всего на 6 или 7 столов. Напротив входа красовался камин, в котором уютно потрескивали настоящие дрова. За столиком возле камина расположилась целая семья — папа, мама и 2 симпатичных близнецов. За угловым столиком 2 женщины делового вида пили кофе и разбирали какие-то бумаги. И, наконец, еще за одним столиком, неподалеку от стойки бара, сидела та самая дама в черном, вдова антиквара. Напротив нее расположился мужчина с длинными волосами, небольшой бородкой и яркими выразительными глазами. Красавец-мужчина, из тех, от которых бабы буквально штабелями падают. Вот нравятся же им такие проникновенные взгляды. Ишь глядит на вдовушку, будто рублем одаривает. И где же этот Шнурок видел такие проникновенные глаза? Шнурок почувствовал, что у него клюет. Уверенным шагом он пересек зал и сел за соседний столик, так что оказался прямо за спиной у длинноволосого красавца. Это был его коронный номер, если требовалось проверить карманы соседа. В данном же случае он хотел всего лишь подслушать разговор и выяснить, что за дела у черной вдовы с этим красавчиком. Шнурок в совершенстве владел главным искусством каждого карманника, и это главное искусство заключается вовсе не в ловкости рук, как многие думают. Оно заключается в умении быть совершенно незаметным, не привлекать к себе внимания. К примеру, стоит в метро озабоченная тетка, думает о своих делах и совершенно не замечает скромно одетого мужичка, который уже 10 минут отирается совсем рядом с ней и уже успел прорезать бритвой ее сумку. Так и в ресторане Шнурок сделался до того незаметным, что посетители за соседним столиком не обращали на него внимания. Подняв глаза, Шнурок заметил еще одно достоинство выбранного им места. Напротив него на стене висело большое зеркало в золоченой раме. И в этом зеркале отражались его соседи, черная вдова и ее импозантный собеседник. Так что Шнурок мог не только подслушивать их разговор, но и следить за выражением лиц. «Ну, и зачем ты меня вызвала?» Раздраженно проговорил длинноволосый, при этом глаза его метали молнии. «Знаешь, ведь прекрасно, что нам сейчас нельзя встречаться». И тут Шнурок понял, кого ему напоминают эти выразительные глаза. Была у него одна слабость. Шнурок любил ходить в церковь. Не каждый день, а по большим праздникам, на Пасху там или на Троицу. Народу в церковь набивалось страшное дело. Кто молился, кто свечки ставил, кто хор слушает. За сумками и карманами следить некогда. Вот тут-то для Шнурка самая удача идет, а чтоб Господь Бог не обиделся, что в церкви такое святотатство. Шнурок честно половину всех украденных денег на церковные нужды жертвовал. Согрешил и тут же покаялся, не отходя, так сказать, от кассы. Очень удобно. Так вот, весь облик этого типа, длинные волосы, горящие глаза, напоминали ему лики икон. Худое лицо со впалыми щеками, бородка, да прям Иисус Христос. «Геночка, ну зачем ты так со мной разговариваешь?» — отозвалась черная вдова дрожащим, срывающимся голосом. Однако бывалый Шнурок услышал в этом голосе ненатуральность. «На жалость бьет», — определил он уверенно. «Непременно развести хочет святого красавца». «Ты же знаешь, как мне сейчас тяжело», — продолжала женщина. «Неужели тебе меня нисколько не жаль? Ведь я только что потеряла мужа. Представь, что я чувствую». «Вот только не надо про мужа», — перебил ее собеседник. — Пока он был жив, ты о нем не очень-то часто вспоминала. Его существование не мешало тебе изменять ему направо и налево. — Что значит направо и налево? Теперь голос вдовы не дрожал, в нем звучало неподдельное возмущение. — Я полюбила тебя и надеялась, что теперь, когда нам ничто не мешает, мы будем вместе. — Вместе? — вскрикнул длинноволосый. — Да я теперь боюсь находиться с тобой рядом. Ты убила собственного мужа. Завтра точно так же убьешь и меня, как только я тебе наскучу. Я никогда не буду чувствовать себя в безопасности. Со стороны казалось, что мужчина произносит яростную проповедь, призывает, к примеру, всех богатых раздать свое добро бедным или что-то в этом роде. Но Шнурок-то сидел рядом и едва не свалился со стула, услышав его слова. А вот так-так, выходит, дамочка угрохала антиквара, а с виду такая беззащитная особа мухи не обидит, безутешная вдовушка. Карманник поднял глаза на зеркало и взглянул на женщину по-новому. «Она опасная штучка. Ей палец в рот не клади». «Что ты кричишь?» — зашипела вдова на своего собеседника. «Не хватало только, чтобы твои слова кто-нибудь услышал». «А услышал?» — как эхо повторил длинноволосый. «Да кто здесь услышит, если, конечно, ты не будешь орать на весь ресторан?» Он огляделся, и при этом его взгляд скользнул по Шнурку, как по неодушевленному предмету. «Это ты кричишь», — прошипела вдова, — «и нечего изображать из себя святого. Прибереги свой пламенный взгляд и звенящий голос для дурочек-студенток, которые бегают за тобой табунами. Тоже мне святой. Ты прекрасно знаешь, как это случилось. Это была самооборона. Андрей избивал меня. Ты видел это? Видел?» Она сорвала темные очки, и Шнурок увидел здоровенный синяк под левым глазом. Так вот, почему она ходит в очках. Он избил меня накануне, когда узнал про нас с тобой, а потом, когда я приехала к нему в магазин. Вдова закрыла лицо руками, ее плечи затряслись, голос прервался. «Вот это очень интересно», — проговорил длинноволосый с издевкой в голосе. «Зачем ты к нему заявилась? Да еще в такое позднее время». Женщина убрала руки от лица, глаза ее были сухими, губы неприязненно сжатыми. «Я думала, что еще можно что-то наладить, но он показал мне фотографии, которые получила от нанятого им сыщика. На них были мы с тобой. Да ты знаешь, ты их видел. Андрей совершенно озверел. Он набросился на меня и, наверное, убил бы. К счастью или к несчастью, мне подвернулся под руку этот подсвечник. Я ударила, даже не поняла, куда. И вдруг он обмяк и затих. Я сначала не поняла, что случилось. Я звала его по имени, потом пощупала пульс. Пульса не было». Женщина на какое-то время замолчала, снова закрыв лицо руками. «Почему же ты не вызвала полицию и скорую помощь?» — насмешливо осведомился длинноволосый. «Может быть, его еще можно было спасти?» «Я очень испугалась», — ответила вдова неживым голосом. «И потом я поняла, что скорая уже не нужна. Он был мертв». «Кажется, ты не врач, чтобы так уверенно поставить диагноз. Для этого не надо быть врачом». Женщина передернулась, как от холода. «Знаешь, когда ты видишь мертвые глаза, сомнений не остается. Не желаю тебе оказаться в такой ситуации. Короче, я испугалась и убежала». «Извини, дорогая, но все же не сразу убежала», — перебил ее мужчина. «Ты ведь еще кое-что сделала. Напомнить тебе?» «Ну да, конечно», — неохотно проговорила вдова. «Я собрала со стола те фотографии там, где мы с тобой. Ведь если бы их нашли рядом с трупом, мы оба оказались бы под подозрением. Оба, ты понимаешь?» «Но ты взяла не только фотографии», — напомнил ей длинноволосый. «Или у тебя совсем плохо с памятью?» «Нет, у меня с памятью все в порядке». Женщина перегнулась через стол и понизила голос, так что Шнурок едва расслышал ее слова. «Да, его сейф был открыт, и я взяла оттуда деньги. А что мне оставалось делать? Оставить их там? Так их забрал бы и присвоил первый, кто пришел бы в магазин. Санитар скорой помощи или полицейский. Да, может, какой-нибудь случайный человек. Сам подумай. Открытый сейф, и в нем полно денег. В конце концов, я должна была подумать о своем будущем. Да, я взяла эти деньги, взяла фотографии и выбежала из магазина. Я шагала, куда глаза глядят, а потом, когда пришла в себя, остановилась и позвонила тебе. А кого еще я могла позвать на помощь? Ведь ты самый близкий мне человек». Она замолчала, промокнула глаза салфеткой и проговорила совсем другим голосом. «Кстати, раз уж ты вспомнил о деньгах, а где они?» «А, ну я так и знал». Длинноволосый сухо неприязненно засмеялся. «Я так и знал, что ты вызвала меня из-за денег. А все остальное — это так, разговор в пользу бедных». «Это неправда, неправда». Женщина вскрикнула, как от удара. «Как ты можешь так говорить? Как ты можешь так думать?» «Могу, потому что знаю тебя как облупленную. Что касается денег, можешь не волноваться. Они лежат в надежном месте. Еще какое-то время их нельзя трогать. Нужно, чтобы все затихло. А насчет всего остального? Я не верю ни одному твоему слову. И могу рассказать, как все происходило на самом деле». «Сделай одолжение. Интересно будет послушать». Вдова снова надела черные очки, откинулась на спинку стула и достала сигарету. Она взглянула на своего собеседника выжидающе, но тот не поднес ей огонь и сделал вид, что вообще ничего не заметил. «Ты все это спланировала заранее?» — начал мужчина. «Вот как? Что именно?» Вдова закурила, выпустила клуб дыма и посмотрела сквозь него на собеседника. «Встречу с тобой? Наш роман? Убийство мужа?» — ответил тот, понизив голос. — «Может быть, ты придумала все только накануне? Но в магазин ты приехала уже с готовым планом». — «Очень интересно». Женщина собрала губы в тонкую ниточку. — «И на чем же основывается твоя гениальная догадка?» — «На двух вещах. Во-первых, охранник». — «А что охранник?» Женщина тревожно вскинула взгляд. — «В новостях передавали, что охранник оглушен, и он не помнит, кто на него напал. Так вот, дорогая, как было дело. Ты пробралась в магазин через черный ход. И первым делом оглушила охранника, этого старого хмыря, чтобы он тебя не опознал. Если бы ты убила мужа, случайно защищаясь, охранник застал бы тебя. Вдова молча курила, и мужчина продолжил. И во-вторых, насчет этих фотографий. А что с ними не так? Ты ведь только что сказала, что первым делом собрала их со стола и убрала в свою сумку, а только потом заметила открытый сейф и взяла оттуда деньги. Да, именно так и было, процедила женщина. Если бы так, то фотографии лежали бы на дне сумки, а деньги сверху. В действительности же все было наоборот. Значит, ты все же рылся в моей сумке, усмехнулась женщина. Впрочем, кто бы сомневался. А как ты хотела, чтобы я спрятал сумку, даже не проверив, что в ней? А вдруг в ней была бомба? Нет, дорогая, я тебе на слово больше не верю.